Глава первая. Как Харальд возомнил о себе и что было после. Итак, жил человек по имени Харальд, сын Сигурда, сводный брат Олова, норвежского конунга, убитого при Стеклостадире. И когда Олова убили, на норвежском престоле сел Свейн, язычник, а Харальд бежал в Гардарике к конунгу русов Ярислееву Мудрому, сыну Вальдемара Крестителя, где был принят с почетом. Многих тут принимали беглых искателей престола. Служили у Ярислеева Эдвин и Эдуард, британские принцы, и наш Магнус, сын Олова, и Андрей, будущий король угорский. Харальд же был надо всеми старшим. Как-то у конунга был пир. Его устроили в большой гриднице каменного дворца, где жил конунг. Стены гридницы были обиты красным бархатом, а потолок расписан изображениями Христа, Господа нашего, и Святой Богородицы. Нигде на Руси не было покоя богаче. Ярислеев сидел на возвышении со своей женою Ингигерд, дочерью конунга шведов, и с дочерьми Анастасии и Элисив. Третья же дочь, Анна, была еще мала для перов. По левую руку от конунга были митрополит Феопемпт, пресвитер Иларион и заезжий знатный грек. Ниже сидели другие мужи, и среди них Харальд. А за длинными столами, на которых было вдоволь яств и питья, пировала дружина. Вот что было на столах. Быки, изжаренные на вертеле, дичь, тетерева, гуси и куропатки, заячье мясо с пряным зельем, вдоволь всякой рыбы, мед и квас в бадьях, в кувшинах же вино кипрское, фряжское и молодое с корсунских виноградников. И когда вина было выпито много, Ярислеев конунг сказал: «Не сладок, други, пир без песни». И тогда столетний русский скальд именем Баян, сидевший тут же, взял свои гусли, как русы это именуют, и запел. Вот что пел русский скальд. «Осень стояла стылая, ночи были рябинные, шумела битва под Лиственом, словно мечи булатные, по небу синие молнии, словно заря кровавая, русская кровь по озеру, сечи такой не видел свет». Русские охотно слушали скальда, потому что любили такие песни. Варягам же скоро наскучило слушать о битве, в которой они не сражались, и многие стали снова лить вино в кубки и продолжать застолье, говоря: «Что за Лиственн? Не знаем никакого Лиственна и знать не хотим». А один из варягов, сидевший справа от Харальда, одноглазый Ульв, сказал громко: «У нас в Упландии так поют старухи на похоронах». И все, кто слышал, засмеялись. Но Ярислеев конунг поглядел на варягов сурово. Другой же из варягов, Рагнар, сидевший слева от Харальда, нагнулся к нему и шепнул: «Услышал бы старик твою песню о гордой деве, ему стало бы стыдно за свое нытье». «Не время этой песни», — отвечает Харальд. «Самое время», — шепчет Рагнар. Теперь надо сказать, что Харальд, сын Сигурда, брат конунга Олова, был на самом деле скальдом и этим славился дома. И как только кончил петь русский скальд, все варяги закричали: «Хотим услышать тебя, Харальд!» Тогда Ярислеев конунг услышал, чего хотят варяги, и сказал: «Если так, спой и ты, Харальд, мы тоже послушаем». И Ингигерд, жена конунга, сказала: «Спой, милый Харальд, я давно слышала от сородичей о твоих песнях». Рядом с Ингигерд сидела старшая дочь конунга Элисив, или Елизавета, как называли ее русские. Она ничего не сказала, даже не поглядела на Харальда. Мы же скажем, что Элисив была прекрасна лицом и походкой и отроду имела 20 лет. Тогда Харальд встает, выпивает рог вина, ему приносят арфу, и он начинает: «В бранных пирах я обучен натягивать струны луков, Смело корабль я правлю в пасть кабана океана. Не в тишине на соломе, смерть суждена мне другая». И тут он смотрит на прекрасную Элисив и заканчивает. «Отчего же русская дева, гордая дева в гардах, меня замечать не хочет?» Никто не ожидал, что Харальд так закончит свою песню, и все замолчали. А Харальд стоял и глядел на Элисив. И та не отводила глаз, как делают пугливые косули. Иларион, духовник конунга, говорит ему: «Истинно скажу тебе, князь, дерзкие слова этой песни». Конунг нахмурился. Элисив вдруг говорит: «Позволь мне, отец, ответить храброму Харальду». Ярослав говорит: «Ну что ж, ответь». «Харальд», — говорит Элисив, — «с чего бы мне замечать тебя? Я знаю, что ты славно натягиваешь лук, да что в том проку, если стрелы твои летят мимо Свейна? Верю, что хорошо правишь кораблем, да что в том проку, если правишь его прочь от врагов, искать спасенья у отца моего». И еще Элисив говорит: «А как умереть тебе суждено, не знаю, но не хотелось бы, чтобы от вина». Страшный шум поднялся в гриднице от таких обидных слов. Многие русские открыто смеялись. Варяги схватились за мечи, кровь бросилась Харальду в лицо. Тогда одноглазый Ульф говорит: «Тебе ведомо, конунг, что слова ее ложь. Наш Харальд сражался при Стеклостадире как лев». Ингигерд сердито смотрит на дочь и говорит: «Да, Ульф, нам ведомо это». Ярослав говорит: «И мне сие ведомо, иначе не принял бы Харальда у себя и не поставил начальником над вами. А что до ее слов, что не скажет дитя неразумное? Да и негоже воину спорить с женщиной». Тут он поднимается и, ласково всем улыбнувшись, вместе с семьей, святыми отцами и приезжим греком, покидает гридницу и велит продолжать веселье. И вот, едва конунг ушел, знатные люди и дружинники снова наполнили кубки вином, и все заговорили разом, только на одном конце стола говорили не то же самое, что на другом. Русские говорили: «Ай да Ярославна, языкаста девка!» «Как бы со своим языком, — говорили другие, — Ярославне в девках не засидеться». А начальник стражи конунга, чуден воин, так сказал: «Это нам позор, братья, что сами не сбили спесь варягу». Варяги же, подливая себе меду и вина, упрекали Харальда, говоря: «Не стоило тебе, Харальд, вязаться с Элисив, от нее никогда не знаешь, чего ожидать». Харальд, выпив еще рог вина, сказал: «Я хорошо знаю, чего ожидаю от Элисив». «Чего же?» — спрашивает Рагнар. «Чего ожидают от женщины, когда берут ее в жены?» — говорит Харальд. Все засмеялись, но потом увидели, что Харальд не шутит, и обида его велика. «Хорошее дело», — сказал Ульф одноглазый. «Да, честно сказать, я не видел бабенки строптивей». «Это мы посмотрим», — говорит Харальд. «Не сердись, Харальд», — подливает ему вина Рагнар, «но я думаю, что конунг не отдаст за тебя Элисив». Но Харальд рассердился и ударил кулаком по столу, и Рагнар замолчал. Тут подошел к ним чуден воин и говорит: «Прав, Рагнар, скажу тебе тоже, не в обиду. Резов вольный конь, да недорог без седла». От этих слов Харальд схватился за меч, потому что ничто сильней не ранило его, как напоминание о потерянном престоле. Но сдержался и сказал: «Биться с тобой не хочу, чуден, ибо ты мне друг, но посмеюсь над тобой в день свадьбы». «Эй, все слушайте!» — кричит Харальд. «Я, Харальд, сын Сигурда, брат Олова конунга, беру в жены Элисив, дочь Ярослейва. И если это не так, пусть чуден воин трижды перед всеми плюнет на мой меч». Тут они берутся за руки, и Рагнар по обычаю скрепляет спор ударом рукоятки меча. Харальд поднимается и говорит: «Идем». «Куда?» — спрашивает Чудин. «Или ты думал, — говорит Харальд, — что Харальд, сын Сигурда, привык откладывать дела надолго?» Чудин говорит. «Отложим хоть до утра. Не след мне, начальнику стражи, тревожить князя ночью». Харальд засмеялся и сказал Вису. «В страхе кипящего моря, Одина гнева в страхе, станет ли боязливой в бою источающим стрелы?» «Что ж, — говорит в ответ Чудин, — раз на то пошло, идем, но пусть и Рагнар, свидетель, идет с нами». Рагнар говорит, «А недостаточно ли того, что я скрепил мечом ваш спор?» Тогда Чудин смеется. «Вот и видно, кто в кипящем море стрел не источает». Рагнар говорит, «Иду». «Не дело вы затеяли», — говорит Ульв Одноглазый, и многие русские говорят тоже, но их уже не слышат. И все трое покидают гридницу. Они идут по дворцу конунга, где светло от факелов, и никто их не останавливает, потому что конунга охраняют варяги Харальда, над которыми Чудин начальник. И вот они подходят к спальне конунга и видят, что там горит свет, и конунг сидит в простом облачении у стола и читает святую книгу «Евангелие». И конунг с удивлением поднимает на них глаза и видит перед собою Харальда и начальника своей стражи Чудина. Рагнар же, едва войдя, спрятался за полог возле двери, и его конунг не увидел. Конунг спрашивает, «Не печенеги ли вдруг осадили Киев, и вы пришли сообщить мне об этом?» «Печенегов я разогнал весною», — отвечает Харальд, «и тебе известно, конунг, что они больше не вернутся». «Тогда что же?» — спрашивает конунг. «А то, светлый конунг, что я, Харальд, сын Сигурда, брат Олова, пришел просить у тебя руки твоей дочери Элисив». Чудин притом глаза закрыл и перекрестился. Конунг молчит, а потом говорит. «Просят руку и сердце». Харальд отвечает. «Сердце твоей жены и госпожи нашей Ингигерд принадлежало другому, когда ты взял ее в жены». Такие слова не пришлись по душе Ярослаеву, потому что все на Руси и на севере знали, что Ингигерд любила не хромого Ярослаева, а Олова, брата Харальда. Конунг сдвинул брови и говорит. «За Ингигерд я дал Вена Ладогу. Что ты можешь дать мне, Харальд, сын Сигурда, брат Олова, за Елизавету, кроме громкого имени?» Харальд говорит. «Не так уж мало», — конунг говорит. «Из имени шапки не сошьешь». «Я дам за Элисив такое», — заявляет Харальд, — «чего тебе не снилось». «Это что же?» — говорит конунг. «Увидишь», — отвечает Харальд. «Будет дело, будет и слово». И конунг вновь обращается к святой книге. Тут Чудин потянул Харальда за руку и говорит тихо. «Уйдем по-добру, Харальд. А что до спора, то я уже забыл о нем». Но кровь, разогретая вином, бушует в Харальде, он не хочет уходить, вырывается и кричит. «Запомни, Ярослаев, мои слова, я мир переверну, а от Элисив не отступлюсь». Конунг отвечает, не оборачиваясь. «Упорство украшает воина». Харальд хотел еще говорить, но вино, укрепляющее язык, как известно, ослабляет тело, и Чудин, наконец, выволок его из спальни. И только они ушли, Рагнар вышел из-за полога и, представ перед конунгом, как человек спешивший, говорит. «Я услышал голоса и прибежал. Что случилось?» Тут в сенях страшный грохот раздался. Это Харальд и Чудин упали с лестницы. Конунг покачал головой и говорит, «Сдается мне, что после пира дружина останется без ярла, а стража без начальника». «Много бед от вина», — говорит Рагнар. «Кто же проверит часовых и разведет ночные дозоры?» «Вижу, ты человек расторопный», — отвечает Ярослаев. «Вот и проверь, коли трезв». Рагнар низко поклонился конунгу и поспешил — А что он задумал, о том речь после. Конунг же стал читать святую книгу. Утром Харальд просыпается в палате, где спал со своей дружиной, и видит, что рука у него в крови, одежда порвана, и на одной ноге сапога нет. Харальд спрашивает: «Что вчера было?» «Лучше тебе не вспоминать этого», — отвечает Ульф одноглазый. Харальд говорит: «Помнится мне, кого-то я убил вчера, но кого не припомню». «Это было бы полбеды», — отвечает Ульф. «Тут вера будет подороже». Тогда Рагнар подходит и говорит: «Вот что было, Харальд, ты попросил у конунга руку Элисив». «А Элисив?» — спрашивает Харальд. «Что слушать бабьи слова?» — отвечает Ульф одноглазый, но Рагнар продолжает. «Элисив унизила тебя, напомнив, что твой род потерял престол в Норвегии, а конунг прибавил, что у тебя нет ничего за душой, кроме громкого имени». Харальд вздохнул невесело и говорит: «Прав, конунг, пока на престоле Свейн, а мы в изгнании, так оно и есть». «Но ты поклялся конунгу, — говорит Рагнар, — что мир перевернешь, а все-таки женишься на Элисив». Харальд спрашивает Ульва: «Верно это?» «Верно», — отвечает Ульф. «Одного не пойму, — говорит Харальд, — зачем мне так уж сдалась Элисив?» Рагнар говорит: «Ты спел об этом песню». «Мало ли что поют в песнях, — говорит Харальд. «Это нам, варягам, ведомо», — отвечает Рагнар. «А русы говорят, из песни слова не выкинешь, и конунг так сказал». Харальд задумался, а Рагнар снова продолжает: «Не мне напоминать тебе, Харальд, что варяги никогда не нарушают клятвы. Страшнее не было бы позора для всего нашего племени. Прости, мне пора», — сказал он, и все удивились, как Рагнар разговаривает с братом Олова конунга и откуда у него новый синий плащ, а Рагнар ушел. «Пойду умоюсь, что-то я ничего не пойму», — говорит Харальд. Он вышел из дома и, спустившись к берегу Днепра, вошел в воду с головой. И когда достаточно освежился, вышел по пояс и увидел на берегу множество простого народа, рабов и смердов, и все показывали на Харальда, смеялись и кричали: «Вот он, варяг Харальд, над которым посмеялась Ярославна! Смотрите, стоит мокрый, как курица!» Харальд решил, что это наваждение, и снова ушел с головой в воду. И когда вышел, увидел, что народа на берегу уже нет, а стоит один грек, бывший с конунгом на перу. И Харальд опять подумал, что это наваждение, но грек заговорил: «Свежая прохлада возвращает нас к жизни, не так ли, Харальд?» Харальд говорит: «Ты кто такой?» «Я твоя дорога и твоя пристань», — отвечает грек. «Сам Спаситель посылает меня к тебе в трудный час». «Что тебе надо?» — спрашивает Харальд. «Нехорошо тебе, опозоренному, оставаться в Киеве», — говорит грек. «А благословенный Василевс, царь и император Священной Византии, будет рад принять тебя на почетную службу. Мы наслышаны о доблести варягов». Харальд вышел на берег, сел и покачал головой. «Ярослав дал мне убежище и кров». «Чтобы попрекнуть этим устами Елизаветы», — говорит грек, — «разве отец не властен заставить дочь молчать?» Харальд говорит: «Может, ты и прав, грек, но у моих людей договор с конунгом». «Тебе ли неизвестна скупость русского архонта?» — говорит грек. «Он платит им эриер серебра на воина и полтора эриера на рулевого, и ту часть норовит отдать мехами». Харальд соглашается: «Это верно». «А мы обещаем втрое больше и походы в богатые страны», — говорит грек. «Что ты видишь, сидя на Руси? Ведомо ли тебе о золоте Африки и Сицилии? О красоте дев, в сравнении с которыми твоя Елизавета не более чем дневная луна перед солнцем. Решайся, Харальд, — сказал грек и исчез, как появился, и пока не будет о нем речи в нашей саге. В тот же день чуден воин проснулся. Он огляделся и видит, что темно, и со всех сторон на него глядят лики святых, грозно, как в день страшного суда. Чуден перекрестился, закрыл снова глаза и вдруг слышит голос. «Чуден, я тебе рассола принес». Чуден удивился и открыл глаза посмотреть, кто из святых ему такое предлагает, но увидел, что перед ним стоит человек небольшого роста, не похожий на святого, и держит в руках чашку. Чуден взял чашку, выпил, в голове у него немного прояснилось, и он спрашивает: «Где я?» Человек отвечает: «Ночью я тебя у тына подобрал, и ты в храме Святой Софии, а меня зовут Феодор, живописец». Тогда Чуден оглядывается еще раз и видит, что не так темно в храме, и всюду леса и бочки, а святые не живые, а написаны на стенах, а сам он лежит в углу на куче соломы. «Как же ты меня донес?» — спрашивает Чуден маленького человека. Тот отвечает: «С передышкой». Чуден поднялся и говорит: «Благодарствуй за услугу, Феодор живописец». «Был таков», — отвечает человек, — «да ныне от ремесла отставлен». Чуден спрашивает: «Что же ты здесь делаешь?» «Молюсь о спасении души грешной», — отвечает человек. «А какой твой грех?» — спрашивает Чуден. Тут человек падает на колени, бьется головой об пол и громче, чем нужно, кричит: «Каюсь, отче митрополит и преподобный Илларионе, воистину непристойное совершил, бесом одолеваем! Гляди!» — показывает он Чудину, а сам бьется и вопит. Чуден глядит, куда ему показывает Феодор, и вместо святых ликов видит над лестницей на стене охотников и лошадей, вепрей и пляшущих шутов с трубами, и все они как живые. Чуден говорит: «Может, и спьяну, а мне любо, и я тут греха не вижу». Тогда человек сразу перестал биться и вопить, улыбнулся и говорит: «А мне и стрезво любо, прости Господи! Ты бы попросил за меня Иллариона, пресвитера, он тебя послушает и меня простит. А я, вот крест, все перепишу по уставу и любое покаяние приму. Нельзя мне без моего ремесла». Чуден говорит: «Ладно, Феодор, услуга за услугу. Идем, солнце уже в головах, мне на княжью службу пора». Он надевает сапоги и свой синий плащ, они идут по городу и приходят к дворцу конунга. И Феодор остается у ворот, не смея войти, а Чуден входит во двор, где воины толпятся, собираясь заступить на дневную стражу. И он хочет по должности принять над ними начало, но тут появляется Рагнар в синем, как у Чуден, на плаще, встает у него на пути и говорит: «Нет здесь тебе дела». Чуден говорит: «Видно, ты забыл, варяг, что перед тобой Чуден, начальник княжьей стражи». «Был таков», — отвечает Рагнар. «Теперь начальник стражи конунга я, Рагнар». Тогда Чуден в бешенстве, что над ним так шутят, выхватил меч и замахнулся на Рагнара. И вдруг слышит: «Опусти меч, окаянный». И он видит на крыльце пресвитера Иллариона, и тот смотрит на него гневным взглядом. Чуден не испугался и гордо отвечает: «Не было, монах, чтобы я опустил меч, разве что был бы на то княжий указ». Илларион говорит: «Мне повелел князь объявить свой указ, уходи, и не будет иного указа тому, кто забывает о княжьей службе, хмелю служа, но не господину своему». Тогда Чуден вспомнил все, что было ночью в покоях конунга, и как проспал ночную и утреннюю стражи, и рука его ослабла, и меч сам опустился. А Илларион еще сказал: «Много пришлые люди творят безобразий, с них спрос, а с того, кто позорит русское имя вдвойне, изыть, исчадие ада». И тут воины бросились на чудина и вытолкали, как низкого раба, за ворота, и ворота за ним закрылись. Чудин бился в них и сильно колотил кулаками, рубил мечом, но ворота во дворец конунга были сделаны крепко. Тут появился Феодор-живописец, и, видя, что собирается народ, поскорее увел чудина. И чудин тогда заплакал, а Феодор сказал: «Обоим нам, видно, не найти защиты». Тогда чудин говорит: «Есть нам защита, пойдем». И вот они идут к берегу Днепра, к дому, где живет Харальд, и видят, что у берега стоит ладья, и на нее перекинуты сходни, а по сходням варяги катят на ладью бочки, волокут меха, луки и копья, корзины со съестными припасами. Одноглазый Ульв распоряжается погрузкой, а Харальд печальный сидит один поодаль и одет, как одеваются люди, выступающие в поход. Харальд увидел чудина и говорит: «Не суждено мне посмеяться над тобой. Вот мой меч, плюнь на него 3 раза, но только потом отсеки мне этим мечом голову, потому что я не перенесу такого позора». Чудин говорит: «Повинную голову меч не сечет. Лучше, Харальд, помоги мне, как брат, и умилостив князя в гневе». «Этого я сделать не могу», — отвечает Харальд. «Лучше мне после вчерашней ночи совсем не видеть конунга». И он сказал Вису: «Видно свою погибель, смелый сплетатель песен, сам на себя накликал, славя осину злата. Жалом пчелы позора, девы мечи ответов, гонят меня из дома, парус я свой расправил». «И мне, видно, время парус расправлять», — говорит чудин. «Одна у нас беда, один ответ». «Охотно возьму тебя», — говорит Харальд, — «если это искупит мой должок. Конунг Грикланда зовет меня на службу». «По мне», — говорит чудин, — «сейчас хоть в тьму таракань». Тут к ним подбегает Феодор-живописец, который до того стоял поодаль и слушал, о чем говорят чудин и Харальд, и падает Харальду в ноги. «Христом Богом прошу, возьми и меня с собой, Харальд!» Харальд спрашивает: «Что за человек?» «Это Феодор-живописец», — отвечает чудин, — «тоже горемыка». Харальд оглядел тщедушного Феодора и спрашивает: «А какая от него будет польза?» Феодор говорит: «Я напишу на твоем парусе льва или орла, чтобы все знали, как могуч Харальд». «Пусть едет», — махнул рукой Харальд. «Много места не займет». Тогда Феодор целует Харальду полуплаща и бросается помогать варягам, грузившим корабль, чтобы все видели, что он недаром ест хлеб. И пока больше не будет о нем речи. Ярослав Конунг и Ингигерд смотрят в окно из верхних покоев дворца и видят на реке парус ладьи, стоящий у берега, и Ингигерд говорит мужу: «Не мужчина будешь и не конунг, если не вернешь Харальда и варягов». Ярослав, как бы ее не слыша, говорит: «Эх, будь я помоложе, и сам бы поплавал, мир поглядел и себя показал». «Лучше бы, — говорит Ингигерд мужу, — помог Харальду дружиной и деньгами вернуть престол». Тут Ярослав говорит: «Тебе, Харальд, по крови сородич, а мне даже по оружию не брат, разве что по застолью товарищ. Что я о нем знаю? Кому помогать буду?» «Ярл Эймунд тебе тоже был неведом», — говорит Ингигерд. «Но ты не пожалел денег, когда он с дружиной взялся помочь тебе прогнать Святополка Окаянного из Кенугарда». Ярослав говорит: «Кенугард, по-вашему, а по-нашему Киев». Ингигерд, видя, что муж не хочет этого разговора, отвечает сердито: «Не любишь варягов, хоть они столько сделали тебе добра. Уж не ты ли научил Элисив сказать Харальду обидные слова?» Конунг смотрит на жену и говорит: «Елизаветой зовут твою дочь, Елизаветой!» Ингигерд вспыхнула от гнева и ушла, и Конунгу больше ничего не сказала. И вот видят Харальд и варяги, что с высокого берега к тому месту, где стоит ладья, спускаются несколько человек на конях, и Харальд узнает Ингигерд и с ней Рагнара и воинов. Ингигерд останавливает коня и обращается к Харальду. «Не спеши с отъездом, Харальд, конунг не в обиде на тебя». Харальд, усмехнувшись, отвечает. «За это конунгу спасибо, но ладья уже снаряжена. Плохая эта примета — опускать парус». Ингигерд говорит. «А людям твоим будут платить сполна, я обещаю». «За это тебе спасибо», — отвечает Харальд. «Но люди заскучали в гардах, а без дела что за воин? Даже девушка может унизить его». Тогда Ингигерд говорит. «Элисив возьмет свои слова обратно, не ею они сказаны». И тут воины, сопровождающие Ингигерд, расступаются по ее знаку, и Харальд видит Элисив на белом жеребце, прекрасную, как утренняя заря, и кроткую, как голубка. Стало тихо на берегу, и Харальд, одолев волнение, спрашивает. «Правда ли это, Элисив?» Элисив отвечает, потупив глаза. «Конечно, Харальд». Все зашептались, удивленные, а Чудин едва не свалился за борт ладьи от такого ответа. А Элисив продолжает кротко. «Я ведь своим словам хозяйка. Старые возьму, новые скажу». Харальд говорит. «Видно, они будут не хуже старых». Элисив говорит. «От добра добра не ищут». Харальд говорит. «Каким же добром ты меня наградишь на прощание?» «Наградила бы», — отвечает Элисив. «Да припасти не успела. Больно уж ты быстро собрался». «Не слыхала я, чтобы враги объявились под Киевом. Или вино кончилось в погребах?» Тут Ингигерд поняла, что дочь говорит не то, чего ей хотелось, но было поздно дать ей строгий знак, потому что все, кто был на берегу, смотрели на них и слушали. А владыкам негоже препираться на глазах простого люда. Харальд, закипая, говорит Элисив. «Уж не от тебя ли, думаешь, бегу?» Элисив отвечает. «Бегут от того, кто догоняет. А ты мне зачем?» Тогда Ингигерд не выдержала, дернула поводья, подняв коня на дыбы, и конь скрыл от Харальда Элисив, и он услышал только, как засмеялась она смехом валькирии, прежде чем ускакать вслед за матерью. Сильно рассердился Харальд, взошел на корабль и велел отчаливать, и больше не сказал ни слова. И вот подняли сходни и опустили весла, один Рагнар остался на берегу. Ульф с ладьи спрашивает его. «А ты, Рагнар?» «Останусь у конунга», — отвечает Рагнар. «В теплых краях платят втрое больше», — говорит Ульф. «Мне и тут тепло», — отвечает Рагнар. «Твое дело», — говорит Ульф и берет рулевое весло. Они медленно отплывают от берега, и ладья выходит на середину реки, так что снова становится виден берег и дом, в котором жили варяги, а возле дома Рагнар и немногие, кто остался с ним. Тогда Ульф поджигает от кагана стрелу и говорит: «Так будет еще теплее». Он кладет стрелу на лук и пускает ее в сторону берега, и стрела вонзается в деревянную стену дома. И так вслед за Ульвом делают все варяги, и стрелы летят на берег, как огненные птицы. И дом загорается, как огромный факел, и скрывается из глаз за излученную реки. И здесь Харальд, печально сидевший на корме, вдруг видит над крутым обрывом белого коня и на нем женщину, глядящую на уплывающую ладью. И тогда Харальд поднимается и кричит так громко, что птицы в страхе взлетают с реи. «Эй, Элисив, запомни! Или я не буду Харальд, или ты родишь мне наследника норвежского престола!» Неведомо, услышала ли Элисев, но повернула коня и вмиг исчезла. А Харальд обернулся к Феодору-живописцу и сказал Вису: «Боги, даруйте победу! Скальду в раздоре стали! Вот чем, творитель ликов, мой ты украсишь парус! Гордую русской девой, на скакуне белогривом, чтоб все на земле узнали о клятве, что дал ей Харальд!» И изошли варяги с земли киевской, и покой стал в богохранимом граде сем, понеже пробавлялись бесчинством, блудом и питьем. Глаголят же иные, дружинник княжий будила отрок, затвор кладя на золотые врата, так урек: «Аще баба с возу, команю вольнее еси». Явно поздняя вставка русского переписчика. ВВ.